Глава 21. Когда-то я летал словно ветер. Капитан Кроуфорд ступил на землю Мексики 11 декабря 1885 года с 4 офицерами и сотней разведчиков «Апачи», почти половину из которых составляли «Чирикауа». По 2 роты «Апачи» были отданы под начало его верного помощника лейтенанта Мэриона Мауса, командовавшего разведчиками у Майлза во время войны с Несперс, и лейтенанта Уильяма Шиппа, всего 2 года назад окончившего Вестпойнт и впервые участвовавшего в кампании. Кроме командиров, единственными белыми в этом походе были разведчики Том Хорн и Уильям Харрисон, а также отвечавший за обоз Генри Дейли и 20 его возчиков. После нескольких дней пути у Дейли сложилось отчетливое впечатление, что «Апачи Уайт Маунтин», возможно, из страха скрывают сведения о местонахождении враждебных индейцев. Он поделился своими догадками с Кроуфордом, и тот отчитал разведчиков с несвойственной ему резкостью. Те не пытались ничего отрицать. Шаман Апачи, чтобы придать им храбрости, провел священный обряд, в ходе которого каждый из разведчиков целовал поднесенный ему кисет с хадентином, пыльцой рогоза. «Они по очереди повторяли за шаманом какую-то клятву или обет», — вспоминал Генри Дейли. «Тогда я поверил в их преданность и в то, что они отыщут врагов». В вечерних сумерках 9 января 1886 года головной отряд разведчиков Кроуфорда обнаружил зимнюю ранчерию Джеронима и Найча на Эспинасо-дель-Дьябло, хребте дьявола, невообразимом нагромождении острых, словно зубья пилы, гор и глубоких каньонов примерно в 300 километрах к югу от мексиканской границы. Кроуфорд оказался в затруднительном положении. Его колонна весь день маршировала натощак. Даже Чирикауа валились с ног, а обоз отстал и тащился далеко позади. Но решив, что риск оказаться обнаруженными слишком велик, Кроуфорд решил не разбивать бивак и идти дальше. Ночь была безлунной, а путь коварным. 12 часов разведчики шаг за шагом почти ощупью продвигались вперед в кромешной тьме. Самому капитану не здоровилось, и он ковылял из последних сил, опираясь на винтовку, как на посох. Лейтенант Маус был убежден, что Кроуфорд преодолел это испытание на чистой силе воли. Они добрались до ранчерии до рассвета. Из лагеря индейцев не доносилось ни звука, часовых не было. Кроуфорд шепотом раздал указания лейтенантам Маусу и Шиппу и разведчику Тому Хорну взять по одному отделению и занять позиции на холмах над ранчерией. Лейтенант Шипп простодушно полагал, что победа у них уже в кармане. В конце концов, разведчикам осталось только окружить ранчерию, дождаться рассвета, а потом навалиться разом и схватить бунтовщиков. Но Шип не учел особенности рельефа. В темноте кто-то из разведчиков оступился и задел россыпь камней, которые, покатившись вниз по склону, вспугнули мулов и ослов, сторожевых псов индейского лагеря. Из викиапов высунулись 3 воинов выяснить, чем вызван этот тревожный рев. Как уже не раз случалось, атака утратила элемент внезапности из-за чрезмерной горячности индейцев. На этот раз всему виной были апачи Уайт Маунтин, лишившиеся родных из-за набегов Ульсаны. Охваченные жаждой мести, они наплевали на приказы и, едва завидев ненавистного врага, открыли огонь. Подкрадываться незаметно было уже бессмысленно, и Маус и Шип погнали своих разведчиков Чирикауа в атаку. Те, точно так же, наплевав на приказ, прячась среди скал, дали несколько вялых залпов куда попало. Шип понимал нежелание Чирикауа воспользоваться тактическим преимуществом. На этой ранчерии у всех имелись друзья либо родные. Они хотели мира, но не ценой крови. Что касается Апачи и Уайт Маунтин, те слишком боялись противника, чтобы ввязываться в ближний бой. Впрочем, нерешительность разведчиков особенным ущербом для Кроуфорда не обернулась. Противник разбежался, бросив все припасы и животных. Днем явилась старуха с посланием от Найча. Отступники готовы сдаться и вернуться в резервацию. Можно было бы сразу же устроить переговоры и обсудить условия, но апачский переводчик слишком устал для ночного перехода. Поскольку теперь противника можно было не опасаться, подразделение Кроуфорда расположилось на ночлег вокруг жарко пылающих костров на холодном высокогорье. Ночью 11 января холмы окутал морозный туман. Разведчики ворошили угли костров, собираясь готовить завтрак. Шип и Маус беседовали, не вылезая из-под одеял. И тут случилось невообразимое. В пелене тумана на хребте над лагерем Кроуфорда показалась неровная цепь оборванных, но хорошо вооруженных мужчин. Послышались выстрелы. Разведчики попрятались за скалами и ответного огня не открыли. Атакующие подтягивались ближе. Туман развеялся, и в рассветных лучах стало видно, что это две сотни мексиканских индейцев Тараумара, отправившихся разбойничать и добывать скальпы апачей. Лейтенант Маус и капитан Кроуфорд ринулись вперед. Кроуфорд на виду у противника вскарабкался на большую скалу между позициями и замахал белым платком. Стоявший неподалеку Том Хорн во все горло крикнул Тараумара по-испански, что те стреляют по американским солдатам. Пальба прекратилась. Предводитель мексиканцев выехал вперед со своими подручными. Кроуфорд велел лейтенанту Маусу отойти в лагерь и присматривать за разведчиками, чтобы сидели тихо, пока он будет вести переговоры. Едва Маус шагнул в сторону лагеря, прогремел одиночный выстрел. Резко повернувшись, лейтенант увидел скорчившегося в грязи Кроуфорда. Его мозг вытекал через зияющую дыру во лбу. В ответ разъяренные апачи изрешетили главарей Тараумара. «Никакая сила в мире не смогла бы остановить эту стрельбу», — сказал впоследствии Маус. Тараумара и Чирикауа, заклятые враги, насмехались друг над другом между залпами. Тараумара хвалились, что получили $2000 за скальп Викторио. Стычка закончилась только когда Тараумара осознали, что на стороне противника многовато апачей, и такое количество им не по зубам. Джеронимо и Найча наблюдали за перестрелкой с утесов над рекой, а затем осторожно пробрались в лагерь к лейтенанту Маусу с посланием для Крука. Они хотят встретиться с Нантаном Лупаном у границы через месяц и клянутся до тех пор не совершать набегов, обещание, которое они выполнять не собирались. Но Маус, у которого заканчивался провиант и патроны, вынужден был им поверить. На следующий день он отправился обратно с лежащим без сознания на грубо сколоченных носилках Кроуфордом, который умер только на 7-й день пути. Пока Маус одолевал обратную дорогу до границы, Джеронимо и Найча вихрем промчались по северу Соноры, грабя и разбойничая, чтобы компенсировать свои потери. Но в назначенный срок они уложились. 25-27 марта 1886 года генерал Крук встретился с ними в Делос-Эмбудос, каньоне Воронок в Мексике, но почти у самой границы с Аризоной. Как выяснилось, обстановка к трезвому обсуждению не располагала. Враждебные Чирикауа укрепились в нескольких сотнях метров от лагеря Крука на усеянном обломками застывшей лавы холме. В устроенном рядом с их крепостью кабаке, которым заправлял угонщик скота Чарльз Триболе со своим братом, рекой лился виски и мескаль. Чирикауа не просыхали. Джеронимо страдал от непрекращающегося похмелья. Генерал Крук, выходя на площадку совета, поймал себя на странном ощущении, будто заново переживает последние минуты генерала Кенби на переговорах с Мадок. Круку удалось замаскировать свое замешательство. В основном говорил Джеронимо. Трясясь всем телом, он вещал о том, как его ввели в заблуждение ложные слухи, и сваливал вину за побег на Бриттона Дэвиса и Чатто, которые якобы сговаривались его повесить. Пока шаман в горячке вываливал одну ложь за другой, Крук угрюмо смотрел в землю. Молчание Нантана Лупана обескуражило Джеронимо, который обливался потом не столько от жары, сколько после ночной попойки. «В чем дело? Почему ты со мной не говоришь? «Лучше тебе не молчать и не смотреть так хмуро. Посмотри на меня с улыбкой», — просил Джеронимо. Круг не отвечал. Уверяя, что понятия не имеет ни о каких намерениях убить Чатта и Дэвиса, Джеронимо продолжал ораторствовать, пока генерал, которого уже тошнило от этих речей, не назвал его лжецом. Воины Джеронимо схватились за ружья и угрожающе заворчали, однако Найча взмахом руки заставил их умолкнуть. Круг завершил переговоры ультиматумом. Либо они безоговорочно капитулируют, либо пусть сражаются, выбор за ними. Если предпочтут сражаться, Круг обещает перебить их всех до единого, даже если на это уйдет полвека. Играть на нервах индейцев Круг, впрочем, не прекратил и отправил двух разведчиков Чирикауа на ранчерию противника сеять раздор, расписывая преимущества капитуляции. Результаты этот маневр принес неоднозначные. Найча и успевшие пойти с Джеронимо на мировую Чиуауа решили сдаться, но сам Джеронимо метался по ранчерии с гневными речами и угрожал убить разведчиков. К утру он все же угомонился, достаточно, чтобы отправиться вместе с Чиуауа и Найча на конфиденциальную беседу с Круком. Тот отказал им в возвращении в резервацию, не сообщив, что Великий Отец велел выселить их навсегда. Джеронимо и Найча сменили курс. Теперь они были готовы на двухлетнюю ссылку при условии, что их родные останутся с ними. В противном случае они вернутся на Сьерра-Мадре. Понимая, что нужно ковать железо пока горячо или начнется война со всеми присущими ей ужасами, Круг принял эти условия, зная, что удовлетворить их он не сможет. Местом временного, как он сказал Джеронимо и Найча, заключения станет военная тюрьма в Форт-Мэрионе, Флорида, апачам это название ничего не говорило. 27 марта Чирикауа формально капитулировали. К досаде Джеронимо на этот раз говорил главным образом Чиуауа. Он выразил уверенность в честности Крука и принес долгие и пространные извинения за прошлые проступки. Извинялся и Найча. «Что сказал Чиуауа, скажу и я. Я думаю, сейчас нам лучше всего сдаться и не сидеть в горах, как дуракам, как мы делали до сих пор». Все взоры обратились к Джеронимо. Выдержав многозначительную паузу, он пробормотал. «Двух-трех слов будет довольно. Я сдаюсь. Когда-то я летал словно ветер, теперь я сдаюсь вам, и все на этом». Как оказалось, не все. Чиуауа, прекрасно знавший, что последует дальше, собрал своих сторонников и на ночь пристроился в лагерь Крука, умоляя генерала не подпускать Джеронимо к его общине. Джеронимо и Найче вернулись к себе в крепость и выхлебали два ведра самопального виски «Триволи». Найча прострелил колено своей жене, когда она стала с кем-то заигрывать, а потом отключился. Остальные пьяные воины тем временем принялись лупить из ружей по лагерю возчиков обоза, но ни в кого не попали. Несмотря на эти непредвиденные осложнения, наутро Круг с капитаном Берком отправились в Форт Боуи, поручив враждебных индейцев лейтенанту Маусо. В нескольких километрах к северу от Делос-Эмбудос они наткнулись на Джеронимо и троих воинов, которые покачивались на своих мулах пьяные вдрызг. Обняв и обдав Берка перегаром, Джеронимо еще раз заверил капитана, что стремится к миру. Берк, отшатнувшись от него, посоветовал Круку прикончить Триболи как врага человеческого общества. «Если вы этого не сделаете, — предупредил он, — то совершите величайшую в своей жизни ошибку». Круг не прислушался к совету Берка и проследовал дальше в Форт Боуи. Джеронимо и Найча продолжили напиваться и размышлять о своей дальнейшей судьбе. Резкость Крука и его неожиданный отъезд озадачили их и испугали. В алкогольном угаре им привиделись две петли под табличками с их именами, поджидающие их в Форт Боуи, а рядом с виселицей ухмыляющийся Чатта в роли верховного вождя и палача. Еще их терзал страх перед ссылкой, если, конечно, они до нее доживут и их не вздернут раньше. Терпеть эту муку дальше становилось не в моготу. 30 марта Джеронимо и Найча сбежали в Сьерра-Мадре, прихватив с собой 18 воинов и 22 невоюющих женщин и детей. Чиуауа и Ульсана, в отличие от них, свое слово сдержали. 7 апреля они с 77 другими Чирикауа, в числе которых были две жены Джеронимо, трое его детей и семья Найча, погрузились на аризонской станции Боуи на поезд, следующий во Флориду. Круг так и не сказал Чиуауа, что больше он свою родину не увидит никогда. 4 дня спустя Круг тоже уселся в поезд до Омахи в Небраске. Вслед за Чирикауа из Аризоны убрали и его самого. Шеридан рассердился на Круга за то, что тот пошел вразрез с правительственной политикой и пообещал индейцам депортацию всего на 2 года, а побег Джеронимо и Найча окончательно разрушил и без того натянутые отношения. Шеридану никогда не нравилась манера Круга привлекать разведчиков апачей, и в его представлении сбежать Джеронимо мог только в случае сговора враждебных индейцев с разведчиками. Круг эту вероятность категорически отрицал. На требование Шеридана взять назад свое обещание позволить общине Чиуауа вернуться после непродолжительной ссылки в Аризону, Круг ответил, что в таком случае они тотчас же утекут в горы. Что касается враждебных индейцев, едва ли стоит надеяться упечь их в резервацию, считал Круг. Шеридан сдался. «Не знаю, что вы сейчас сможете сделать, кроме как сосредоточить войска в стратегических точках и защищать население». Напомнив Кругу, что в его распоряжении имеется 46 пехотных и 40 кавалерийских рот на территории Аризоны и Нью-Мексико, Шеридан выразил надежду, что им найдется достойное применение на оборонительных позициях, тем самым недвусмысленно упрекнув генерала за привычку полагаться на индейских разведчиков во время походов в Мексику. Круг решил, что с него хватит. 1 апреля он подал заявление об отставке. К радости президента Кливленда и военного министра Шеридан принял это заявление, не откладывая, и повысил Круга до поста командующего Миссурийским военным округом, превратив долгожданное назначение в списание со службы. Командующим на юго-западе Шеридан назначил вечного соперника Круга Нельсона Майлза, на тот момент бригадного генерала. Он постарался донести Майлзу предстоящую задачу как можно яснее. Ему необходимо подчинить Джеронимо в ходе решительных действий, выполняемых силами регулярной армии. Разведчиков апачей и ни в коем случае не Чирикауа, которым Шеридан не доверял, привлекать пореже и только для поисков противника. Сражаться будут солдаты. Любые проявления дипломатии президент Кливленд запретил. Майлз мог предлагать индейцам только выбор между безоговорочной капитуляцией и уничтожением. Майлз был сильно удручен и признавался позже, что никогда не имел ни малейшего желания возглавлять подобную кампанию. Аризонские газеты за единичным исключением приветствовали перевод Круга. «В Тусоне гадают, справится ли генерал Майлз лучше генерала Круга», писала The Tombstone Epitaph. «Мы же в Тумстоуне гадаем, не сделает ли он хуже». Корреспондент из Нью-Мексико, посетивший по заданию редакции штаб департамента, заявил генералу Кругу, что жалеет о его уходе. «А я нет», — отрезал Круг. «Я 8 лет не знал покоя с этими апачами, с меня довольно. Пусть теперь другие пытаются». Для Круга борьба с индейцами закончилась. Больше 30 лет он отдавал сердце, душу и здоровье, помогая отвоевать Запад для белых. Он мог бы взять назад свое обещание индейцам или скрыть от них неприятную правду, напустив тумана, однако он всегда родил за их благополучие. Поэтому остаток своей карьеры он посвятит отстаиванию их прав. Нельсон Майлз прибыл в Форт Боуи, Аризона, 11 апреля. За неделю на месте он убедился, что методы Крука были разумными. У Майлза имелась совесть, и поэтому, невзирая на все распоряжения Кливленда, он надеялся получить возможность провести переговоры, прежде чем стрелять. Майлз попросил Шеридана отпустить налетчика Чирикауа Ульсано из Форт Мэриона, чтобы поручить ему роль миротворца, но Шеридан отказал ему наотрез. Командующий генерал никаких переговоров не хотел. От Майлза, напомнил он, требуется защищать население Юго-Запада и вышибить враждебных индейцев из их оплотов в Сьерра-Мадре с помощью регулярных войск. Замысел, по словам бывшего лейтенанта Бриттона Дэвиса, равносильный тому, чтобы вести в бой лондонцев против швейцарских горцев. Майлз принялся прилежно воплощать оторванные от реальности планы Шеридана. Он поделил Южную Аризону и территорию Нью-Мексико на 27 разведрайонов, перекрыл с помощью пехоты стратегические горные перевалы, а кавалерию отправил перехватывать отряды налетчиков Чирикауа. В итоге Майлз, породив один из ярчайших примеров стрельбы из пушки по воробьям в американской военной истории, подтянул к государственной границе почти 5000 солдат ради 18 воинов, оставшихся у Джеронима и Найча. На самых высоких пиках каждого района Майлз выставил наблюдателей, снабдив их новейшими оптическими прицелами и полевыми биноклями, чтобы следить за передвижениями апачей и гелиографами, зеркалами на треноге, отражающими солнечные лучи, чтобы передавать сообщения. Гелиографы, возможно, и пригодились бы, если бы противник показывался на глаза днем, но враждебные индейцы передвигались по ночам, когда от гелиографа не было никакого прока. Развернув оборонительные позиции, Майлз сформировал из солдат регулярной армии передовое ударное подразделение, которому предстояло войти в Мексику. За 3 года это будет третий переход американской армии через границу. Джеронимо и Найча, между тем, действовали по собственному графику. Пока Майлз разрабатывал планы, они нанесли удар. Войдя в Аризону близ Ногалеса 27 апреля, небольшой военный отряд пролетел по долине Санта-Крус разбойничьим вихрем, который замедлила лишь кавалерия. Преследователи и преследуемые переместились в Северную Сонору. 3 мая рота солдат Буффало 10-го кавалерийского схватилась с Чирикауа в 32 километрах к югу от границы. 2 недели спустя кавалерия отбила у налетчиков их скот. Стадо Чирикауа себе вернули, но сам факт изрядно деморализовал Джеронима и Найча. Они впервые сталкивались с таким упорством и ловкостью кавалерии. Однако Найча не терял надежды, тоскуя по родным и, возможно, рассчитывая втайне проверить готовность Крука пойти на заключение мира, Найча не знал, что Крука в Аризоне уже нет. Он рванул в форт Апачи с большинством воинов. Джеронимо, перед которым маячил призрак виселицы, с ним не пошел. По дороге Найча убивал всех, кто вставал у него на пути. 4 года спустя Крук спросил его, почему он убивал, если хотел мира. «Потому что мы боялись, была война, любой встречный мог нас убить, и мы делали то же самое, иначе никак, если мы хотели выжить». Рискованный ход Найча не принес ему ничего, кроме душевных мук. Под покровом темноты он проскользнул в хижину своей матери в лагере Чирикауа на Терке-Крик и обнаружил, что генерал Крук выслал его семью вместе с общиной Чиуауа. В начале июня Найча вернулся к Джеронимо, и они отвели свои отряды вглубь Соноры. Теперь путь для Майлза был открыт. Командовать своими ударными силами он поставил капитана Генри Лоутона из 4-го кавалерийского. Лоутон, настоящий лев в человеческом обличье, был мускулистым великаном ростом 1,95 м и весом в центнер. Он был силен в бою и крепок в выпивке. В пару к Лоутону был назначен капитан Леонард Вуд, 25-летний выпускник Гарварда и помощник военного врача. Хотя выглядел светловолосый, голубоглазый Вуд не так сурово, как Лоутон, силы и выносливости ему было не занимать. С Лоутоном и Вудом отправились 35 кавалеристов из Лоутоновского 4-го полка, 20 пехотинцев и 20 апачей Уайт Маунтин и Сан-Карлосцев. Майлз признал, что для поисков апачей нужны апачи, а также 30 возчиков с сотней вьючных мулов. Лоутон вошел в Мексику в паршивом настроении. «Это забытая богом страна, в которой живут забытые богом люди», — писал он жене. «При известии о том, что индейцы убили полдесятка или больше местных, у меня не возникает даже тени сожаления. Индейцы, на мой взгляд, гораздо лучше мексиканцев». Лоутон принял назначение только чтобы потрафить Майлзу, но теперь честолюбивый капитан начал подозревать, что он ошибся. Через 5 дней после вторжения в Сьерра-Мадре он писал матери: «Вся местность — сплошное нагромождение гигантских гор, сквозь которые мы упорно пробираемся по следу вечно убегающих индейцев, вечно увиливающих от сражения». Жара стояла почти 50-градусная, до раскаленных стволов ружей невозможно было дотронуться. Офицеры и солдаты скидывали форму и шли в одном из подним и мокасинах. Частые и сильные дожди превращали сухие каньоны в бурные ревущие потоки. Капитан Лоутон отравился протухшей консервированной солониной, и несколько часов его жизнь висела на волоске. Вуд едва не погиб от укуса тарантула. Почти всех мучила острая диарея. 13 июля разведчики Лоутона отыскали ранчерию Джеронима и Найча. Лоутон спешно двинул вперед пехоту, которую теперь возглавлял капитан Вуд. Безнадежно заболевшего прежнего командира пришлось эвакуировать. Момент был переломный и сулил огромные возможности. Лоутон мог завершить месячную пытку одним ударом и выйти из этого испытания героем, Вуд проявить себя в качестве военачальника. Лоутон разделил своих людей. Разведчиков он послал обходным маршем на дальний утес, а сам с Вудом вместе с остальными взобрался на ближний. Начинать атаку, чего никак не одобрил бы Шеридан, предстояло разведчикам. Вуд смотрел на безмятежную ранчерию далеко внизу. Там горели костры, лошади паслись в загоне, множество индейцев сновали во всех направлениях. Казалось, что выхода из ущелья нет, но мы знали, что он есть, иначе там не было бы индейцев. И он действительно был. Один из охотившихся воинов нашел красную головную повязку, оброненную кем-то из разведчиков. Он поднял тревогу в лагере, и Чирикауа сбежали, прежде чем разведчики перекрыли пути к отступлению. Лоутон захватил всю ранчерию, кроме самих индейцев. «Меня чуть не тошнило от досады. Мы так долго ждали эту возможность, а теперь она от меня ускользнула». Следующие 3 недели он вслепую обшаривал окрестности реки Арос, а Джеронима и Найча тем временем двигались к границе. Найча был болен и неуравновешен, поэтому внезапное появление американских солдат в дебрях Сьерра-Мадре вызывало у него желание все бросить. Зная он заранее, что произойдет вскоре в далеком форт Апаче, лучше, пожалуй, и вправду было бы сдаться сразу.